это борьба в этом мире. Взрослым ты опоссум, ты не знаешь любви. И только ангелы видели слезы твои. Ты опоссум, ты не знаешь любви. И только ангелы видели слезы твои. Ты должен объявить войну неправдам земли. Об этом тебе рассказали гуси перед тем, как вознестись по небесному пути. Их ласкающий гогот тебя никогда не опустит. Ты не знаешь любви, и только ангелы видели слезы твои. Ты опоссум, ты не знаешь любви, и только ангелы видели слезы твои. Твой дед говорил, что звезды на небе — это предки твои. Будь их достоин, они хранили тебя в мире фальши и лжи. Великий апостол.